Я видел, что полковник и его свита нахмурясь наблюдали, как редеют шеренги валлонов. Даже мне, при всей моей юношеской беспечности, ясно было, покончат с ними, нам без кавалерийского прикрытия ничего не останется, как отступать к мельнице, чтобы не попасть в окружение. Согласитесь, что одно дело, когда, внушая врагам уважение и страх, противостоит им неколебимая стена решительных воинов, и совсем другое, когда эти воины отступают, пусть даже медленно и в порядке, больше заботясь о своем здоровье, нежели о сопротивлении. Тем паче, что мы, испанцы, гордимся своей свирепостью в бою не меньше, чем горделивым бесстрастием в смертный час. Даже на картинке никто не видал нас со спины. И пресловутое доброе имя дорого стоит. Солнце близилось к зениту, когда в конец поредевший строй валлонов, на совесть прослуживших нашему государю и святой вере, был прорван. Под натиском кавалерии, под напором латников, они, несмотря на все усилия своих офицеров, бросились бежать. Одна часть в рассыпную к руйтерской мельнице, а другая, сохраняя порядок, к нам под крыло. С ними пришли Карл ван Сойст, выглядевший так, будто его сию минуту сняли с креста, шлем сбит, обе руки прострелены, и несколько его офицеров, пытавшихся спасти знамена. Мы сами едва не дрогнули, когда к нам устремилась эта толпа, тем более что, и это было самое скверное, голландцы наступали им буквально на пятки, намереваясь воспользоваться нашим замешательством. Счастье еще, что атаковали нас, как бы сказать, виловато, ибо первоначальный жар истратили на валлонов, надеясь, что те внесут смуту в наши ряды и начнется паника. Но я ведь уже говорил, картахенцы были люди дошлые, испытанные, а потому, пропустив сколько-то валлонов, шеренги на правом фланге вновь сомкнулись, как створки железных ворот, и аркебузы с мушкетами дали мощный залп, перебивший изрядное количество отступавших, а заодно и голландцев, поспешавших следом. Повинуясь прозвучавшей команде и сохраняя свое легендарное хладнокровие, латники неторопливо развернулись навстречу голландцам, уперли в землю концы копий, прижав их ногой и держа древки левой рукой, а правой обнажив шпаги. Они были готовы встретить летевшую на них кавалерию. «Сантьяго! Испания и Сантьяго!» И голландцы словно наскочили на стену. Копья скрестились. Удар был так силен, что длинные ясеневые древки разлетелись на куски. Началась рукопашная. Неприятель атаковал теперь из фронта, снова пустив вперед кавалерию. Опытные наши аркебузиры исправно и безо всякого замешательства делали свое дело. Заряжали, прикладывались, палили, не прося ни пороха, ни пуль. И среди них был Диего Алатристе, который методично, без суеты и спешки, раздувал фитиль, целился и стрелял. Частая пальба свалила передовых, однако основные силы продолжали напирать, так что фланговым стрелкам и мне заодно пришлось отступить под прикрытие наших копий. Я потерял из виду своего хозяина, но заметил, как Себастьян Копанс с перевязанной головой, странно смотрелась эта челма на арагонце, схватился за шпагу. Кое-кто из наших растерялся, бросился назад, подальше от голландцев, ибо не одних лишь львов рождает Иберийская земля. Однако большинство держались стойко. Пули вокруг ложились густо и метко, и не только сами ложились, а и людей укладывали. Стоявший рядом копейщик забрызгал меня кровью и тяжело навалился мне на плечо, воззвав по-португальски к Божьей Матери. Я высвободился, отбросил в сторону его копье, путавшееся в ногах. Плотные шеренги, пропахшие потом, кровью, порохом, мотали меня взад, вперед, точно прилив и отлив. «Держись, ребята! Испания! Испания!» За спиной у нас, в центре каре, там, где развивались знамена, невозмутимо рокотал полковой барабан. Пули сыпались все гуще, солдат падало все больше, но шеренги смыкались, и меня в спину и с боков толкали крепкотелые люди в железе и коже. Они все мне заслоняли, и я приподнимался на цыпочки, выглядывая из-за плеча впереди стоящего, но видел только потрепанные поля шляп, гребни шлемов, поблескивающие стволы аркебуз и мушкетов, стальное сверкание копий и алебард. От жары, от порохового дыма нечем было дышать. Кругом шла голова, и, едва не теряя сознания, я завел руку назад, сорвал с пояса кинжал и со всей мочи завопил: «Оньяте! Оньяте!» Мгновение спустя, в треске ломающихся копий, в ржании раненых коней, в лязге стали, голландская кавалерия прорвала строй, и началась такая каша, что один лишь Господь Бог смог бы понять, где свои, а где чужие.